Об авторе. Брайан Трейси является одним из ведущих профессиональных ораторов в мире. Ежегодно он читает лекции для более 450 тысяч человек в Соединенных Штатах, Канаде, Европе, Австралии и Азии. Его программные речи, лекции и семинары адаптированы к каждой аудитории. Их называют вдохновляющими, развлекательными, содержательными и мотивирующими. Брайан Трейси работал более чем с 500 различными корпорациями, выступал более 2000 раз, а его слушателями стали миллионы людей. Ключевые темы его лекций. Руководство в новом тысячелетии. Как стать эффективным руководителем во всех сферах бизнеса. Знакомство с самыми влиятельными практичными стратегиями управления, предназначенными для руководства, мотивирования и улучшения результатов. Мышление 21 века. Как думать, планировать и действовать эффективнее, чем конкуренты. Как добиваться наилучших результатов в стремительном, постоянно меняющемся мире бизнеса. Психология высочайшей производительности. Как думают и ведут себя профессионалы во всех областях личной и трудовой жизни. Знакомство с предложенными практичными проверенными приемами и стратегиями для максимального успеха. Стратегии идеальной продажи. Как научиться продавать больше, быстрее и легче, имея дело с требовательными покупателями в условиях современного конкурентного рынка. Как продавать дорогие товары и услуги, обходя дешевые товары конкурентов.